Джеймс Шміц. Забот полон рот. 1. Когда Дан Рич Перл, главный управляющий Джардовской фармацевтической станции на Нэнди Клайне, поспешно вышел из аэротакси у плановой диспетчерской конторы, он заметил, что ослепительно-голубой пан-элементал доктор Найл Этланд уже припаркован на посадочной полосе рядом с входом в здание. Перл протиснулся в дверь и спросил у регистратора. «Когда она здесь появилась? И где она сейчас?» Девушка поморщилась и взглянула на часы. «Она прибыла 4 минуты назад и направилась прямо в кабинет мистера Велдроу. Они тут же связались с Фризией и вызвали ее сюда. С возвращением, мистер Перл. После вашего отъезда у нас тут было скучно. Во всяком случае, до тех пор, пока не возникла нынешняя ситуация». Коротко улыбнувшись, Перл сказал. «Если кто-нибудь мне позвонит, подключайте его к телефону Велдроу, ладно?» И пошел по коридору. В дальнем его конце он открыл дверь в кабинет. Когда он вошел, все трое, стоявшие у висевшей на стене карты, оглянулись. На лице помощника управляющего Илиума Велдроу при виде шефа появилось явное облегчение. «Рад тебя видеть, Дан», — сказал он искренне. «Мне кажется, что...» «Дан, это просто кошмар какой-то», — перебила его Найл Этланд. Заведующая лабораторией Джардовской станции, по-видимому, после того, как Перл позвонил ей в гостиницу при космопорте, одевалась наспех. Скорее всего, именно так и пришлось ей поступить, иначе она не успела бы появиться через 10 минут после звонка. Копна медно-рыжих волос до сих пор всклокоченно торчала на голове, как какая-то нахлобучка. На целеустремленном лице, с идеальными, словно выточенными чертами, не было и следа косметики. Она кивком головы указала на грузную женщину рядом с Велдроу. Происшествие явно не носит характер эпидемии. Фризи утверждает, что в экземплярах и образцах, прошедших через лабораторию, не было никаких признаков заболевания. «Естественно, не было», — угрюмо проговорила старшая лаборантка. «Если бы материал не был 100% здоров, его бы вернули на все те ранчо, откуда он поступил. Причем с рекламацией». «Безусловно. И до сих пор нет сообщений о тушах дохлых морских коров, которые наблюдались бы повсюду в океане», — продолжала Найл Этланд. «Так что же произошло?» — спросил Перл. «Судя по сводке последних известий, которую я только что прослушал в гостинице, многое остается неясным, но на эпидемию действительно не похоже. Ведущая упоминала о загадочных исчезновениях целых стад в этой местности. Это было подано таким образом, что должно наводить на мысль, в угоне скота подозревается кто-то из местных фермеров». Найл повернулась к настенной карте. «Ни черта подобного, Дан. Дай-ка я тебе покажу. Неприятность началась 8 дней назад вот тут, в 150 километрах отсюда, вверх по побережью. Всю эту неделю раньше, расположенная к югу от этой точки, поражаются с нарастающей интенсивностью. Хуже всего то, что подсчитанный падеж быстро возрастает. В первых зараженных стадах он составлял от 5 до 10%. Но в сегодняшнем утреннем докладе сообщалось, что в Годвисонос-Океаник падеж составляет почти 60% от всего поголовья». «Годвисонос? 60%?» — повторил Перл с изумлением. «Но в выпуске текущих новостей об этом ничего не говорилось». «По пути сюда я связалась с Ассоциацией фермеров Юго-Востока», — сказала ему Найл. «Эти цифры назвал мне Мочон. Они еще не опубликованы. По сравнению со вчерашними данными, они здорово скакнули вверх». Мочон, казалось, был просто в шоке. О происходящем распространяется много самых бредовых слухов. Но толкового объяснения, что же там творится, как не было, так и нет. Перл посмотрел на Велдроу. «А что вам удалось сделать?» Помощник управляющего поморщился. Найл Этланд нетерпеливо сказала. «Велдроу ровным счетом ничего не сделал». Направившись к двери, она командирским тоном добавила. «Фризи за мной. Приготовим как следует все в лаборатории. Вернусь через 10 минут, Дан». Илиум Велдроу, розоволицый мужчина с пухлыми щеками, был старше Перла на 10 лет и отличался повышенной чувствительностью. Как помощник управляющего на планете, вроде Нэнди Клайна, он являлся самой настоящей обузой для всех, с кем ему приходилось работать. Его хотели было потихоньку сплавить в какой-нибудь мегаполис Федерации, где он очутился бы в родной стихии. Однако этому воспрепятствовала мохнатая лапа. Один из членов совета директоров Джиарт приходился в Элдроу дальним родственникам. Критическое замечание Найл Этланд задело его за живое. Перл несколько минут втолковывал ему, что фермеры с побережья, особенно те, кто связан с Джиарт договорными отношениями, зависят от возможностей компании и специалистов по ликвидации аварий и неполадок, которые периодически возникают в фермерских хозяйствах. На обучение этих специалистов затрачены большие средства. Если бы со стадами случилось что-то серьезное, Джиарт попытала бы счастье в целебных экстрактах. Их выделяли из желез особой породы морских коров, которых разводили на Нэнди Клайне и больше нигде. Казалось, Велдру уяснил суть сказанного. Обидчивое выражение его лица сменилось на озабоченное. «Ну, Дан, это проблема, что бы она собой не представляла. По всей видимости, охватывает всю территорию восточного побережья. Что нам мешает добыть требуемые материалы у фермеров, разводящих морских коров на другой стороне континента?» «Мешает в основном тот факт, — сказал Перл, — что эти фермеры связаны договорами с такими структурами, как Эйджнес. Ты можешь себе представить, что Эйджнес допустит нарушение договорных обязательств своими контрагентами только для того, чтобы выручить из беды Джиарт?» И опять суть дела, кажется, дошла до Велдроу. Даже он не мог не знать, что Эйджнес Лейбораторис были главными конкурентами Джиарт. К тому же они обладали репутацией самых натуральных головорезов. «Понимаешь, Дан, — сказал, оправдываясь, Велдроу, — мне приходилось очень несладко эти 2,5 месяца, пока вы с доктором Этланд находились в ядре. Я был так загружен на станции своими прямыми обязанностями, что просто был не в состоянии уделять достаточно внимания посторонним вопросам». Перл сказал, чтобы Велдроу не беспокоился по этому поводу, а на выходе проинструктировал секретаршу. «Если в ближайшие несколько часов мне будут звонить, передайте им, что я в Ассоциации фермеров Юго-Востока, либо в машине доктора Этланд. Она в очередной раз по дешевке купила аэрокар на Арада и прихватила его с собой на Нэнди Клайн. Здесь номер, по которому можно связаться с ее машиной». Спустя несколько минут он уже поднимал в воздух с посадочного уступа панель-ментал Найл Этланд, осторожно касаясь руля управления. Доктор тем временем увлеченно накладывала косметику. «Ты с ней особенно не церемонься», — посоветовала она, искоса поглядывая в зеркальце пудреницы. «Как только ухватил суть дела, нет ничего проще, чем управлять ею». «Я не хочу по ошибке включить третью космическую скорость», — буркнул Перл. «Дурачок, это же невозможно, пока не окажешься в открытом космосе. Слушай, подними лобовое стекло, а? Четвертая кнопка, второй ряд, левая сторона. А Эйджнес, ну, не знаю. Если бы эти коровы не исчезали, а дохли, я бы тоже, наверное, подумала об Эйджнес». Перл нашел кнопку ветрового стекла и после секундной заминки нажал ее. Обдувающий их со свистом ветер внезапно утих. Почувствовав себя более уверенно в вождении панели ментала, только Найл могла бухнуть 2-годичную зарплату на реальную угрозу для жизни, которой являлся этот гоночный аэрокар. Перл переключился на более высокую скорость и повернул направо, к морю. Под ними промелькнула вереница зданий и скрылась из виду. Взору предстала залитая солнцем береговая линия океана Нэнди Клайна, опоясывающего всю планету. «А что, если существуют какие-то химические средства, с помощью которых можно было заставить стадо морских коров покинуть определенный участок океана?» «Конечно, существуют. Но кто бы взялся за химическую обработку участка водной поверхности, длина которого 150 километров, а ширина почти 80? Кроме того, эту территорию покинули бы не все коровы». Распустив волосы, Найл расчесала их, встряхнула головой и уложила на место. «Попробуй-ка лучше выдвинуть другую гипотезу, Дани», — сказала она. «А у тебя имеется собственная гипотеза?» «Нет. Сначала посмотрим, что происходит на чрезвычайном съезде фермеров». Найл мотнула головой назад. «У меня в багажнике напихано всякое разное испытательное оборудование. На всякий случай, если нам все-таки придется искупаться». Они немного помолчали. Потом Перл произнес. «Кажется, там внизу все нормально. Ты не находишь?» Он повернул налево и, замедлив ход, стал снижаться к береговой линии континентального шельфа. В нижней точке отлива шельф простирался почти на 60 километров на восток, образуя солончак колоссальных размеров. С той высоты, на которой находились Найл с Перлом, он представлял собой целую палитру оттенков желчи. Над шельфом кружилось несколько автолетов. Через покрытые водорослями озера, которые образовались при отливе, натужно пробирались баркасы с топливом. «Такое впечатление», — заметила Найл, «что Годвисонос Океаник отправила чуть ли не всех своих сотрудников выискивать поштучно все, что осталось». Потом она неуверенно промолвила. «Ты прав насчет тех стад, что не выказывают ни малейших признаков беспокойства. На самом-то деле морских коров ничего особенного и не тревожит». «Ладно, давай поторопимся на съезд», — вздохнув, произнес Перл. Ближе к полудню в районе шельфа солнце стало припекать вовсю. Воздух наполнился тяжелыми запахами соленой воды и буйной растительности. Перл подогнал водный скутер с опознавательным знаком «Годвисонос Океаник», который сопровождала крикливая стая потревоженных птиц-жужелиц, к кромке прибрежного водоема, образовавшегося при отливе. Здесь эти пурпурно-черные создания оставили суденышка в покое. Скутер сел на воду и медленно подкатил через весь водоем к панэлементалу Найл, укрытому в зарослях камыша. Перл внимательно огляделся. Облетая эту местность полчаса назад, он видел гибкую, длинноногую фигуру доктора Этланд. Она стояла на капоте своей машины, облаченная в открытый купальник и ласты. Сейчас ныряльщицы видно не было. На багажнике пана валялось что-то из испытательного оборудования. Помутневшая вода свидетельствовала о том, что под ее поверхностью паслись морские коровы. Перл перешагнул в большое аэро и пришвартовал к нему свой скутер. На нем были надеты панталоны до колен и ласты. К поясу крепились гарпунное ружье для подводной охоты и нож в чехле. Шельфовые фермы редко подвергались нашествию глубоководных хищников. Однако более мелкие вредители попадались частенько. Он дотянулся до задней полки скутера и, порывшись среди барахла, как то диктофона, ящика с картами и диаграммами, телекамеры, аппарата для дыхания под водой и карманного переговорного устройства, достал сигареты. Когда он закуривал, метрах в шести от него из воды высунулась приплюснутая звериная голова, бурая, с густыми и длинными усами, с белым шрамом, пересекающим череп наискосок, и уставилась на человека в упор. «Привет, Спиф!» — обратился к этой голове Перл, как к хорошему знакомому. Он узнал в зверюге старшую из двух охотничьих выдр, которых Найл, будучи занятой подводными работами, держала подле себя как телохранителей. «Где босс?» Выдра фыркнула, изогнула спину, и ее трехметровое тело, словно текущая струя густого машинного масла, скрылось под водой. Перл терпеливо ждал. Через минуту-другую слева от него послышался плеск. На этот раз на него смотрела уже не морда, а лицо доктора Найл Этланд. Она подплыла к Перлу, и он протянул ей руку, чтобы помочь взобраться на капот панэлементала. Найл отжала волосы и стянула с головы прозрачный аппарат для дыхания под водой, покрывающий всю переднюю часть головы. Взглянув на свои наручные часы, она поинтересовалась. «Ну что, удалось выяснить что-нибудь новенькое за эти полтора часа?» «Да, есть кое-какие сведения». Перл вдруг запнулся, почти посередине водоема, оставшегося после отлива. Медленно и почти беззвучно из воды поднялась громадная розовато-серая туша. Пара выпученных буркал с угрюмой подозрительностью уставились на людей и их машины. Это был гиппопотамус амфибиус, Земноводный бегемот. Он был завезен с земли и приспособлен к жизни в морской воде, которая насыщена кормом в большей степени, нежели пресная. Это способствовало большему привесу тела. Кроме того, животное увеличили в размерах. Его мясо сделали более нежным и придали еще кое-какие вкусовые качества. Так он стал морской коровой, чья доля в снабжении планет Федерации белковой массой была довольно весома. Перл видел, что это особь, матерый самец-производитель, достигавший в длину более 10 метров. Его бока были покрыты боевыми шрамами. Поперек спины, как символ принадлежности фирме «Океаник», распластались три широкие полосы белого цвета. «И ты тут возишься с этим древним страшилищем?» — спросил Перл. «Ага». Найл как раз вынимала из одной из своих ласт безразмерную иглу для подкожных инъекций. Старый паршивец не изъявляет особого желания сдавать кровь на анализ. «Так зачем тратить на него силы и время?» Найл пожала плечами. «Просто интуиция. Что ты хотел мне сказать?» «В этом крупномасштабном исчезновении крупного скота есть одна деталь, которую нельзя рассматривать, по-моему, как просто совпадение», — произнес Перл. «Вся эта история началась у северного изгиба континента. За неделю до события продвинулись на 150 километров вниз по побережью, добравшись до владения Годвесоноса Кианик. Почти с такой же скоростью край течения Эмирал проходит вдоль шельфа континентального разлома». Найл кивнула. «Мне это тоже приходило в голову. Если это совпадение, то довольно странное. Однако, если даже допустить, что тут замешано течение, то все равно нет ответа на главный вопрос, не так ли?» «Куда подевались эти глупые твари?» «Конечно, этот вопрос остается без ответа», — нахмурился Перл. «Тем не менее, ни одна из гипотез, выдвинутых на съезде, не выдерживает, на мой взгляд, никакой критики. Хищники не могли стать причиной происходящего. Я опросил половину фермеров Севера. Они не отмечали какого-то небывалого количества дохлых или раненых коров, болтающихся по морю, равно как и заболевших. И никто их не угонял. Даже если и можно увезти с ранчо стадо, все равно его нигде не спрячешь». Он замолчал, но вскоре продолжил. «Я тут услышал кое-что и хочу с этим разобраться, не откладывая в долгий ящик. Более 2 месяцев тому назад, сразу после нашего отбытия в ядро, Тоскасон Глиссеры сообщила властям на материк, что кто-то вырезал весь косяк, принадлежащий им Фрайи». Найл тихонько присвистнула. «Это плохие новости, Дан. Мне прискорбно такое слышать. Думаешь, тут есть какая-то связь?» «Не знаю. Власти прислали следователей. Те не смогли обнаружить ничего такого, что говорило бы о насильственной гибели косяка. Фрайловы же клятвенно заверяли, что фраи были злонамеренно отравлены. Но они не смогли предъявить ни одной прямой улики. Возникает такое ощущение, что они вознамерились хапнуть на шармачка федеральную компенсацию за ущерб. Я попросил Мачона выяснить, где в настоящий момент курсирует Тоскасоновская флотилия. Как только ее местонахождение станет известно, он даст мне знать. И я сразу же вылечу. Потом мне в голову втемяшилась одна мысль. Возможно, она сможет объяснить проблему фермеров. Существует вероятность того, что пропавшими посчитали в основном тех коров, которые отсутствовали только в момент подсчета поголовья. По компьютерным данным, корова, которая кормится под водой или вздремнула на дне, поднимается подышать на поверхность в среднем каждые 10 минут. Но, предположим, что-то привело животных к легкому отравлению и сделало необычайно вялыми. Если теперь каждая корова будет подниматься на поверхность раз в 20 или 30 минут, то это почти наверняка приведет к кажущемуся выводу, что их количество ощутимо уменьшилось. «Остроумная теория», — сказала Найл. «Ты предложил подводный подсчет поголовья?» «Да. Разумеется, это еще та работенка. Особенно на территории размером с Годвесоносовскую. Но некоторые фермеры готовы приступить к ней немедленно. А ты не...» Она покачала головой. «Пока ни в воде, ни в пробах крови, отосланных мной в лабораторию, не обнаружено ничего, что позволило бы в качестве причины исчезновения поголовья усмотреть хоть какой-то намек на отравление. А вообще-то, я тут заприметила кое-что, что подтверждает твою гипотезу. Что именно? Старый самец, которого мы только что видели. Не знаю, заметила ли ты, но он погрузился почти сразу же. И единственная причина, по которой я хотела взять у него кровь для анализа, заключается в том, что после того, как я начала обследовать этот водоем, он не поднимался на поверхность каждые 10 минут. Отнюдь. Когда ты здесь появился, он находился под водой уже добрых полчаса. Тем не менее, никаких признаков вялости он там не проявлял. Знай себе, тешил брюхо, обгладывая ламинарию. Пожалуй, я не припомню, чтобы я раньше видела морскую корову, преисполненную такого неизбывного энтузиазма в поглощении пищи. Интересно, что могло послужить причиной подобного обжорства? Озадаченно спросил Перл. Найл пожала плечами. Пока не знаю. Она взяла в руки богатырских размеров шприц. Хочешь нырнуть со мной? Помочь взять у обжоры пробу? Он не подпускает меня сзади. А от спифоса свитинг в этом деле проку мало. Потому что старый паршивец просто не обращает на них никакого внимания. Самец был упрямым и воинственным. Такими качествами обладали многие пожилые вожаки стада. Так что Перл не был этим очень-то обеспокоен. Они с Найл были уроженцами Нэнди Клайна. Оба родились в мелководных поселениях в тысячи километров от единственного на планете континента. И в воде, почти буквально, были как в родной стихии. Верилось с трудом, что Найл помогала пасти морских коров своего поселения с тех пор, как научилась плавать. А плавать она начала раньше, чем ходить. Теперь она ускользала от тяжеловесных выпадов самца почти с такой же легкой грацией, как и у ее помощников выдр. Потом, когда Перл стал перемещаться туда-сюда перед носом у гигантского быка, отвлекая на себя внимание, Найл прошмыгнула зверю в тыл и на некоторое время скрылась из виду. Через минуту-другую она появилась вновь, показала наполненный кровью шприц, чтобы Перл мог его увидеть, и стала грести к поверхности воды. Перл последовал за ней. Они снова вскарабкались на пан, предоставив морской корове возможность продолжить свою бесконечную трапезу, и сняли дыхательные аппараты. «Дан, я хочу упаковаться прямо здесь и сейчас, после чего двинуть дальше», — сказала Найл. Она убрала шприц и занялась обычными приготовлениями к дальнейшему полету. «Я подброшу все эти материалы в лабораторию. Пусть ими занимается Фризи. Затем прошвырнусь на 80-100 километров к югу. Хочу взять такие же выборочные пробы в местности, где стада, кажется, не затронуты этой напастью. Может, это даст нам хоть какую-нибудь нить к разгадке. Хочешь, возьму тебя с собой? Или у тебя какие-то другие срочные планы?» «Я... Погоди минутку». Запиликало переговорное устройство на полке скутера, взятого Перлом на прокат. Он протянул руку за коммуникатором и произнес. «Перл слушает. Говорите». «Говорит Мочон», — послышался голос секретаря фермерской ассоциации. «Мы связались с тоскосон-глиссерами, Дан. Они очень хотели бы с тобой увидеться. Они все время ждали твоего возвращения с Арада. Слушай, где они сейчас находятся». Перл сделал несколько пометок в электронном блокноте переговорного устройства, поблагодарил Мочона и отключил связь. «Ну вот», — сказал он Найл. «Я сию же минуту должен вылетать. Сейчас сезон тайфунов, поэтому я лучше воспользуюсь охотником. Если вдруг наскочишь на что-нибудь такое, что, на твой взгляд, будет представлять интерес, сразу же позвони». Найл кивнула. «Закидывай свои пожитки назад, пока я позову свитинки с пифа. Я подброшу тебя до пересадочной станции». 2. Солнце уже клонилось к закату, когда Перл забрал охотник с палубы глиссера, на котором базировалась штаб-квартира Тоскасон, и устремился на нем обратно на континент. Он был рад, что остановил свой выбор на столь надежном и прочном средстве передвижения. Территории Тоскасон располагались как раз внутри пояса тайфунов. Горизонт впереди был свинцово-серым и даже местами траурно-черным. Сплошная стена туч, готовых обрушиться ливнем, стремительно заволакивала небо. Он позволил себе задержаться у Фраеловов немного дольше, чем предполагал, обсуждая возникшую ситуацию. Однако полученные им сведения, как ему показалось, не имели какого-нибудь существенного значения. Возможно, что он просто столкнулся с совершенно новым явлением, которое не имело ничего общего с известными ему прежде. Тоскасон-глиссеры передали Джиард Фармацевтикалс целую флотилию для химического сбора урожая, и как следствие этого относились к Перлу и Найл Этланд как к своим единственным благонадежным связнякам на континенте. Уничтожение косяка нанесло им серьезнейший экономический ущерб. Мясо фрайи являлось самым близким местным аналогом полноценного мяса земных млекопитающих. Фрайи представляли собой неуклюжих зверей, тела которых по своему строению и химическому составу почти полностью соответствовали телам некоторых обитателей земных морей. Только жизненный цикл был у фрайи совсем иной. Они размножались в океанских расщелинах и впадинах, глубиной от 1,5 метра до 1000 метров. И у каждого косяка было свое излюбленное место, куда он возвращался каждый год для выведения потомства. Там фрайи из всеядных, дышащих воздухом животных, плавающих вблизи поверхности воды, превращались в глубоководных растительноядных существ, питающихся исключительно одним единственным видом подводной флоры. За несколько недель зверь удваивал свой вес, выводил потомство и был готов к возвращению на поверхность океана. Каждый косяк являлся собственностью одного из сообществ глиссерщиков фраеловов. В конце сезона размножения забивалось ровно столько фраей, сколько требовалось, чтобы наполнить до отказа плавбазы глиссерщиков. Затем годичный цикл повторялся. Фраи бесспорно были не единственным, но наиважнейшим источником пищи для глиссерщиков. Тоскасон-глиссеры были уверены, что принадлежащий им косяк был умышленно истреблен либо какой-то конкурирующей организацией с континента, либо одним из концернов, занимающихся переработкой морепродуктов, либо каким-то крупным фермером. Они считали, что это было сделано с целью вынудить их убраться с принадлежащих им морских владений, чтобы туда можно было перенести работы по сбору урожая. Фраи спешили к месту своего размножения и находились приблизительно в 100 километрах от него, когда произошла трагедия. Идущие следом за косяком пастушьи глиссеры не ведали о случившемся несчастье, пока не обнаружили, что продвигаются среди множества мертвых тел, которыми была беспорядочно усеяна поверхность океана. Косяк погиб, по всей видимости, за считанные минуты. Это было настоящее бедствие, потому что место размножения не могло быть теперь восстановлено с помощью других косяков. Дело в том, что между фраями и чалотом, растением, которое на протяжении всего сезона размножения служило им кормом, существовала четкая взаимозависимость. Каждый из симбионтов нуждался в неукоснительном соблюдении партнером своего жизненного цикла. Если фраям не удавалось появиться на излюбленном пастбище на следующий год, чалот погибал. Прихотливое растение невозможно было возродить на лишенных удобрения площадях. Если бы среди организаций, базирующихся на континенте, удалось найти виновника этого злодеяния, тоскасон-глиссеры могли бы содрать огромную компенсацию за причиненный ущерб, либо с непосредственных виновников в преступлении, либо с федерацией, неустанно пекущейся о благосостоянии честных граждан. Однако, кроме всплесков некоего сигнала, зафиксированного на экране радиолокатора, что в принципе могло свидетельствовать о паре подводно-надводных судов, удаляющихся из этой зоны, иных доказательств уголовного характера происшедшего не существовало. Перл клятвенно пообещал посодействовать в этом вопросе, насколько это было в его силах. Глиссерщики, кажется, остались этим довольны. В других же отношениях прошедший день существенно не приблизил его к ответу на вопрос, что же творилось со стадами морских коров, принадлежащих береговым фермерам. Фраи же однозначно погибли. Либо это произошло по причине человеческих жестокостей и злопыхательства, либо вследствие извержения из океанских глубин пузырей смертельно опасного газа. В настоящий момент Перл склонялся к последнему варианту. Что же касается коров, то они, по свидетельству многих, не подыхали. Их просто нигде не было. Некоторое время Перл пробивался сквозь тайфунные бури и воспользовался первой же обширной зоной затишья, чтобы связаться с континентом. Когда он дозвонился до Ассоциации фермеров Юго-Востока, его сразу же соединили с кабинетом секретаря. Мачон до сих пор бдел на своем посту. Судя по ослабевшему голосу, он был близок к полному истощению. Зато у него имелась хорошая новость для Перла. Оправдалось его предположение, что при подводном подсчете могут быть обнаружены некоторые пропавшие животные. Подсчитанные ориентировочно убытки Годвисонос Океаник теперь можно было смело урезать почти на четверть. Некоторые фермеры на севере склонялись даже к еще большему сокращению потерь. Но пропажа оставшихся 3/4 поголовья оставалась по-прежнему необъяснимой. Сообщения о новых исчезновениях продолжали поступать из более отдаленных к югу участков побережья. Следующей в очереди на связь была фармацевтическая станция Джиарт. Найл Этланд бывала там наездами. В данный момент она отсутствовала. Сведения о том, где ее можно отловить, она не оставила. Находившаяся в лаборатории Фризи, которой Найл велела и дальше производить контрольные замеры у некоторых экземпляров морских коров, сообщила, что результаты проб продолжают оставаться отрицательными. Порывы свежего ветра стали снова раскачивать охотник, и Перл был вынужден прервать связь. Некоторое время он полностью был поглощен проблемой, как добраться домой живым. Он дважды звонил на панэлементал Найл, но она не отозвалась. При необходимости она и сама связалась бы с охотником. Причина радиомолчания объяснялась просто. Она не предполагала, что ее деятельность окажется столь безуспешной, и поэтому пребывала в дурном расположении духа. К тому времени, когда охотник прорвался через последний тайфунный пояс, Перл и сам пребывал в сильном раздражении. Он потянулся было к одному из бутербродов, который прихватил с собой в поездку. Потом вспомнилось, что они давно съедены все до единого, и ему пришлось прислушаться к пустоте урчащего желудка. Пока машина неслась в заданном направлении, он решил еще раз обдумать все как следует. Если не считать рассеянных по небу грозовых туч, небо над континентом на западе было ясным. Он всплывал в надвигающуюся ночь. Зетман, внутренняя луна, уже нырнула за горизонт. Над головой тихо и безмятежно поднялся диск светлого дьюза. Перла продолжала тревожить смутное ощущение, что между двумя группами событий, которыми он был занят в течение сегодняшнего дня, существовала некая логическая связь. Пропадающие стада морских коров. Сраженный загадочной смертью косяк Фрайета с косом глиссеров. Подробности того, о чем поведали глиссерщики, не выходили у Перла из головы. Визуально представив себе события, о которых они рассказали, он дал волю воображению. Иногда таким образом можно было... Внезапно его лицо прояснилось. Он немного расслабился, чтобы спокойно все обдумать. Потом подался вперед и нажал кнопку на переговорном устройстве. «Служба комсети», — раздался безличный голос оператора. «Дайте справочную бюро центральной лаборатории». Через несколько секунд Перл уже говорил. «Я хотел бы посмотреть карты океанических течений вдоль восточного побережья на расстоянии 1000 километров от континента». Он включил экран и подождал появления на нем запрошенных материалов. Еще одно предчувствие. На этот раз совсем горячо. Согласно указателю местонахождения, до станции Джиарт оставалось 103 километра. Перл поддал скорости. Он имел все основания полагать, что проблема частично решена, но он хотел обсудить все это с Найл, а эта своенравная мадам не подавала о себе никаких вестей. Пан-элементал на звонки не откликался. Прошло уже 3 часа с тех пор, как она последний раз отметилась на станции. Вместе с раздражением в Перле, помимо его воли, нарастало чувство тревоги. Вообще-то Найл была очень осторожна. Да и то, что ему удалось выяснить с помощью центральной библиотеки, теперь, по всей видимости, уменьшало вероятность криминала в истории с исчезновениями морских коров. И все-таки... Зажужжало переговорное устройство. Перл подскочил. Перл слушает. Кто это? Извините, сэр, вежливо произнес мужской голос. Я не туда попал. Глаза Перла сузились. Голос был записан на ленту и являлся условным сигналом от Найл. Он вставил штекер шифровальщика в соответствующее гнездо переговорного устройства, нацепил наушники и стал ждать. Теперь шифровальщик был настроен на режим, который они с Найл специально разработали, чтобы пользоваться в экстренных ситуациях. Такие ситуации возникали, когда на используемую парой переговоров волну настраивались недоброжелатели. Через несколько секунд зазвучал чрезвычайно невыразительный шепот шифровальщика. Тревога, тревога, оружие, воздух, вода, земля, Найл. Вода. Восток. 58. Север. 46. Подходи. Осторожность. Осторожность. Вызов на связь. Нет. Секунду спустя сообщение повторилось. Затем шифровальщик умолк. Перл снял наушники и взглянул на спидометр. Тот показывал, что охотник мчался на пределе своих возможностей. Перл в задумчивости пожевал губу. Итак, в ситуации с пропажей коров все же замешан человеческий фактор. Судя по только что полученной шифрограмме, это можно было утверждать с полной определенностью. Такой вывод не опровергал его последнее умозаключение, а просто добавлял новые нюансы. Найл была склонна порой сгущать краски, но не до такой же степени, чтобы посылать сигналы ложной тревоги. Оружие. Вероятность нападения с воздуха, воды или суши. Но с чьей стороны? Этого она не знала, иначе бы обязательно сообщила. Она послала радиограмму, находясь в 58 километрах к востоку и в 46 к северу от станции Джиард. Эта точка располагалась за шельфовым мелководьем в открытом океане, строго на востоке от верхней границы фермы, принадлежащей Годвесонос Океаник. Как раз на полукилометровой глубине под ней находилась впадина континентального разлома. Перл выдвинул закрепленную на шарнирах пушку охотника, врубил поисковые экраны, снизился почти до уровня воды и на всех парах полетел прямым курсом к Годвесонос. Над разломом стоял слоистый туман. Если не считать легкой зыби, море было спокойным. В полукилометре от точки с сообщенными координатами Перл посадил машину на воду и заскользил по направлению к тому месту, где ориентировочно должна была его поджидать доктор Этланд. Он откинул назад верх машины, подождал еще минуту, потом ненадолго включил сирену. Когда звук замер в отдалении, из клубящегося тумана донесся короткий ответный вой. Одновременно со звуковым сигналом строго впереди по курсу показалось и тут же пропало пятно тусклого света. Перл облегченно хмыкнул, включил дальние огни и высветил из тумана панели ментал, наполовину погруженный в воду. Верх аэрокара был закрыт, якорный двигатель тихонько урчал. Потом тусклое свечение фар выхватило из тумана Найл, стоявшую на капоте машины в своем соблазнительном купальнике. Подбоченясь, она смотрела, как охотник приближается. Перл заглушил двигатель, выключил фары, и когда машины соприкоснулись корпусами, включил морской якорь. «Все тихо?» — спросил он. «Более или менее». «От кого прячешься?» «Сама точно не знаю. Есть подозрение, что в роли злодея выступает, как ты и предполагал, Эйджнес Лейбораторис. Полезай ко мне, Дан». Перл усмехнулся и перешагнул на пан элементал. «Что натолкнуло тебя на эту архиреволюционную мысль?» То, что сегодня около полудня мне кто-то прижег мочку левого уха игловым лучом. «Да ты что? И кто это был?» Найл пожала плечами. «Я вообще никого не видела. Проверяла фермерских коров примерно в 100 километрах к югу отсюда. Как вдруг какой-то мерзавец выстрелил в меня из камышовых зарослей с расстояния 20-25 метров. Он явно подкрался, дыша под водой через тростинку. Сам понимаешь, я обработала из универсального ружья участок дна, откуда рос этот камыш. Наверное, промахнулась. Но, по-моему, киллер все-таки испугался и дал дёру». потому что ответной стрельбы не последовало. Ты сообщила об этом куда следует? Она помотала головой. Нет. Перл недоверчиво взглянул на коллегу. А где в это время были твои выдры? Выдры? Ну, не знаю. Должно быть, набросились на него. Вообще-то я припоминаю, что потом в камышах кто-то заверещал, будто его резали. Потом донеслись шумные всплески. Я туда не стала заглядывать. При виде крови я всегда становлюсь немного не в себе. Да, я это заметил, произнес Перл. А где выдры сейчас? До того, как сюда направиться. Отпустила их порезвиться в открытом море у Годвисоноса. Я подумала, что будет лучше, если тот, кто подослал ко мне специалиста по поджиганию мочек, некоторое время побудет в неведении относительно того, что фокус не удался. Может быть, тогда он воздержится от того, чтобы испробовать что-нибудь другое. В общем, ясно, как божий день. Кто-то очень не хочет, чтобы мы слишком глубоко влезали в это дело с пропажами скота. Так что ты был насчет этого прав. Перл криво усмехнулся. Да. А я-то ведь, признаюсь тебе честно, только что окончательно пришел к выводу, что ошибался, и решил, что в этой истории человеческий фактор ни при чем. Что же тебя надоумило прийти к такому заключению? Найл засунула руку под полку с аппаратурой и достала оттуда здоровенный бутерброд с бифштексом, зеленью и кетчупом. «Тебе, наверное, не удалось перекусить? Бедненький. У меня их тут целая куча». «Рад это слышать», — промолвил с благодарностью Перл, беря бутерброд. «Последние пару часов жрать хочется до смерти». Она задумчиво выслушала его рассказ о посещении тоскосон-глиссеров. «Понимаешь, какая штука?» — сказал он в заключение. «Глиссерщики полагают, что их животные были перебиты парой подводных лодок, которые напустили на Фрайи снизу нечто вроде нервно-паралитического газа. Он прикончил животных, достиг поверхности и мгновенно растворился в воздухе». Найл кивнула. «Очень похоже, что именно так все и было, Дан». «Я в этом не сомневаюсь», — сказал Перл. «Но за последние полчаса у меня зародилась мысль, что это было проделано вовсе не с помощью такого средства, которое моментально растворяется в атмосфере». «Почему?» «Потому что место, где все это произошло, находится неподалеку от северной границы течения Мирал. Косяк был уничтожен приблизительно 2,5 месяца назад, вскоре после того, как мы отправились в ядро звездного скопления. Все, что дрейфует оттуда по течению Мирал, достигает континентального разлома и здешнего участка побережья примерно за такое же время». Найл сморщила нос и почесала мизинцем кончик. «Выходит, беда, постигшая морских коров, была непреднамеренной. Получается, она явилась случайным следствием отравления косяка Фрайей». «Именно это я и предположил», — сказал Перл. То, что поразило тоскосоновский косяк 2 с лишним месяца назад, в течение последней недели поражало морских коров. Но здесь это отравляющее вещество уже не имеет такого молниеносного эффекта, как там, потому что за это время оно рассеялось среди обширной массы воды, и концентрация его снизилась. Но представь, что приливом яд занесло на отмели. Некоторые коровы поглощают достаточное количество этой дряни, чтобы почувствовать себя скверно, и устремляются в открытое море, надеясь избавиться от того, что их беспокоит. Ближайшие морские поймы с нанесенными туда водорослями находятся примерно в 110 километрах от обычного места выпаса коров. Если отравленные коровы каким-то образом проведали об этом, они запросто могли предпринять морскую прогулку к этим поймам. Пока их там не обнаружат, они будут считаться пропавшими без вести. Но то, что была предпринята откровенная попытка убить тебя, меняет картину в одном важном отношении. Очевидно, кому-то очень хорошо известно, что происходит. Это наводит на мысль, что настоящей мишенью, возможно, является не тоскосон-глиссеры, а Джиард. Если уничтожить стада фермеров, у которых с нами заключен договор, и если глиссерщиков, которые работают на нас, измором вытеснят с их территорий, то нашей работе на Нэнди-Клайне придет конец и, возможно, навсегда. Тогда поле деятельности достанется другим игрокам, в данном случае Эйджнес и некоторым другим. Сейчас мне кажется, что проделка с косяком Фрайей и переполох с морскими коровами, хоть и являются внешне двумя различными маневрами, но выполнены они одними и теми же людьми. Я считаю, что химическое вещество, повлиявшее на коров, было распространено в континентальном разломе чуть севернее прибрежных ферм намеренно, чтобы Мирал отнесло его к югу. Найл покачала головой. «По-моему, твоя первая идея ближе к истине», — сказала она. «Почему ты так решила?» «Пока тебя не было, я обнаружила две вещи. Для наглядности лучше тебе самому взглянуть». Кивком она указала на багажник своей машины. «Там ты найдешь свои ритузы и прочее хозяйство для подводного плавания. Если соизволишь напялить все это на себя, то мы разок окунемся». «Прямо здесь? Зачем?» «Чтобы получить твое непредвзятое мнение о том, что я наблюдала несколько часов назад. Вместо дыхательного аппарата возьми шлем, чтобы можно было разговаривать». Вода приятно согревала, хотя под водой было довольно темно. Вибрация двух якорных двигателей создавала позади них своеобразный звуковой бакен. Сверху от водной поверхности, до которой было 5 метров, исходил слабый фосфорицирующий свет. Найл Этланд плыла слева от Перла, словно привидение. «Ну вот мы и под водой», — промолвил Перл. «А теперь что?» «Давай проплывем вокруг машин примерно на этой глубине», — услышал он из шлемофона. Перл свернул налево, заметив, как она показала нужное направление. Он проплыл 20 или 30 метров и, потеряв терпение, хотел было снова заговорить, как вдруг Найл спросила. «Ты ведь способен задержать дыхание почти на 4 минуты, правда?» «Ты же это прекрасно знаешь». «Я просто уточняю. Приступай к задержке дыхания прямо сейчас и продолжай плыть». «Какого...» Перл придержал язык. Она явно придавала этому чрезвычайно серьезное значение. Он перестал дышать, не прекращая грибков, постепенно заворачивая в воде так, чтобы шум морских якорей исходил слева, с того же расстояния. Расплывчатая тень Найл осталась позади. Перл едва сдерживал раздражение, но в то же время в нем нарастало и любопытство. Он был твердо убежден, что Найл отнюдь не затеяла какой-то игры только для того, чтобы сохранить свою репутацию загадочной женщины. Он продолжал плыть. В голове теснился целый ворох вопросов и догадок. Через некоторое время его легкие бурно затребовали воздуха, потом снова успокоились. Морская вода внезапно показалась холоднее, чем раньше. Он сообразил, что удвоенная вибрация якорных двигателей немного отдалилась и сделал более крутой разворот по направлению к ним. Сколько времени он находился в воде? Должно быть... «Дан!» Он открыл рот и набрал полные легкие воздуха. «Что?» — хрипло сказал он. — «Как себя чувствуешь?» — «Прекрасно». — «Не ври. У тебя от страха поджилки трясутся. Это я тебе не в упрек. Ты задержал дыхание, когда я велела тебе это сделать?» — «Да. И не дышал вплоть до этой минуты». — «Что составило?» — Пауза. — 8 минут и 15 секунд, Дан. В первое мгновение это время показалось Перлу ничего не значащим фактом. Потом вдруг до него дошел смысл сказанного Найл, и он просто онемел. «Это и было то самое непредвзятое впечатление, которое я должен был испытать», — вымолвил он наконец. «Именно. Давай-ка заберемся обратно в машину». Этланд первой юркнула в панэлементал. Он собрался было последовать за ней, но она обернулась и сказала: «Лучше обсохни снаружи, Дан, иначе намочишь мне обшивку сиденья. Залезай на капот, а я брошу тебе полотенце». Вытираясь, Перл поинтересовался: «У тебя с задержкой дыхания было так же?» «Если бы я его задержала, было бы так же». «Значит, старый вожак, над которым мы сегодня утром издевались?» «Ага, Возможно, он всплыл на поверхность случайно. Но уж точно не потому, что ему не хватало кислорода. То же самое происходит и со многими другими животными, которые на фермах. Вот почему подсчеты поголовья были столь далеки от истинного положения вещей. Что-нибудь не так? Перл громко выругался. В тоне его голоса слышалось удивление. Полотенце в его руках промокло насквозь, однако сам он нисколько не высох. «Будь добра, подай мне еще одно полотенце». Найл издала странный звук, похожий на сдавленный смешок. «Держи». Он поймал полотенце, глянул подозрительно на Найл, потом вновь осмотрел свое тело. Вода обильно стекала по всей коже, как будто он только что вылез из моря. «Что происходит, черт возьми?» — спросил он решительным тоном. Она опять издала сдавленный смешок. «Я...» «Да не переживай ты так, Дан. Это прекратится через минуту-другую. Сегодня днем со мной произошло абсолютно то же самое. Для того, чтобы с уверенностью сказать, что с тобой происходит, мне, вероятно, пришлось бы с пристрастием исследовать тебя под микроскопом». «Достаточно и квалифицированной гипотезы». «Квалифицированные гипотезы, говоришь?» «Ну что ж, то, что мы с тобой подцепили вслед за коровами, запустило в нас некий биологический механизм, который всасывает воду через кожные покровы, выделяет из нее кислород и обратно удаляет воду. Если можно так выразиться, наше тело стало сплошными жабрами. Ты чувствовал, как твои легкие пытались заработать во время задержки дыхания?» Немного подумав, Перл кивнул. «Всего на какой-то миг». «Это», — сказала Найл. «По-видимому, и было то, что приводит в действие механизм дыхания в воде. Первый рефлекторный сигнал о нехватке кислорода. Кстати, я думаю, что сейчас уже можешь вытереться насухо. Ты заметил, как вдруг вода стала холоднее?» «Это из меня выходила морская вода?» — брезгливо спросил Перл. «Да. Как я уже говорила, не думаю, что в этом феномене заключается какая-то угроза здоровью. Если мы не будем входить в контакт с этим веществом, механизм иссякнет через денек-другой». «Без всяких необратимых последствий?» «Полагаю, что да. Если бы ты не задержал дыхание под водой, то, вероятно, таки не заметил бы происходящих в тебе перемен. Кажется, ты обсох окончательно. Так что давай, заходи». 3. Когда Перл проник в салон машины, она протянула ему бутерброд. «Ты все еще голоден?» «Нет. Хотя...» Перл вдруг запнулся и уставился в изумлении на Найл. «А ведь правда. Значит, я как тот самец, который без удержу набивал себе брюхо, а?» «Совершенно верно. В чем бы ни заключался этот особый дыхательный механизм, он требует большого количества энергии, которая очень быстро расходуется. На, возьми. Я сама весь день напролет запихиваю в себя калории. А сейчас тебе предстоит ознакомиться и с другой уликой». Она сунула ему в руку бутерброд, выпростала из фляги видеокамеру-проектор и установила на полке. Повернула ручку настройки на несколько делений назад и нажала кнопку просмотра видеозаписи. Передний щиток камеры превратился в экран. «Огненный лес», — промолвил Перл, жуя бутерброд. На экране появился плоский участок морского дна. Съемка велась сверху, под небольшим углом. Местами из ила высовывались клочки то кустообразной, то древовидной растительности. Эти подводные джунгли жутковато переливались всеми красками спектра. На дальнем плане они сливались в единое покрывало, сияющее ослепительной белизной. Яркое свечение усиливало мрак бездны, которая простиралась вверх на сотню метров. «Какой-то придонный участок?» — спросил Перл. «Да, тот, что непосредственно под нами», — ответила Найл. «Последние пару раз до встречи с тобой я ползала по дну разлома. А теперь смотри внимательно». В кадре возникла гряда желтых гигантских цветов. Они медленно колыхались от того, что через гряду медленно продвигалось что-то темное. На один миг, пока включалось увеличение, резкость на экране пропала. Потом появилась вновь. Перл замер, надкусив бутерброд. Потом проглотил кусок, не прожевав его, и подался ближе к камере. «О, нет!» — вымолвил он. «До дна ведь больше полукилометра, это же...» «И тем не менее, это так и есть. Ну, конечно!» «Морские коровы на дне разлома. Живы-здоровехоньки, да еще с отменным аппетитом», — подтвердила Найл. «По всей видимости, именно здесь сосредоточено до 80% пропавшего поголовья. Через минуту я покажу тебе целые стада. Самая высокая плотность особей в этих стадах немного южнее. Теперь давай-ка рассмотрим поближе этот экземпляр». Снова включилось увеличение, и вскоре Перл воскликнул. «Такое впечатление, что он потерял половину своего жира. Понятно, почему с такой жадностью бык уплетает огненное растение. Повышенные энергетические затраты в связи с пресловутой адаптацией глубоководной жизни, если я правильно понял». «Ну, конечно. Для того, чтобы поддерживать на такой глубине жизненный тонус в течение минуты, морские коровы должны претерпеть в своих организмах поистине крутые перемены». «Легкие, уши, всевозможные полости. Да, действительно. В это почти невозможно поверить. Погоди-ка секунду. Предположим, что мы...» «По-видимому», — перебила Найл. «Этот процесс похож на развитие механизма дыхания под водой. Чтобы он заработал, требуется внешний возбудитель. По мере того, как коровы перемещались на дно разлома, они приспосабливались к глубоководной жизни, а те из них, что остались на фермах, не подверглись воздействию возбудителей, поэтому и не изменились». Перл откашлялся. «Значит, ты думаешь, что если бы мы поплыли вниз без костюмов...» «Вполне вероятно, обнаружили бы, что начинаем приспосабливаться. Хочешь попробовать?» «Ни за что». «Я тоже. Хотя морские коровы перенесли метаморфоз явно безболезненно. А вот то, что произойдет с человеческим телом, я бы не хотела испытать лично на себе. Ага, последние кадры. Хочешь полюбоваться на стада на юге?» Перл помотал головой. «Давай это пропустим. Верю тебе на слово, что основная их часть находится именно там». Она выключила камеру и засунула в футляр. «Что ты обо всем этом думаешь, Дан?» «Наверное, то же, что и ты», — сказал Перл. «Когда Фрай и Тоскасон перевернулись брюхом кверху и подохли, они были на пути к месту своего размножения и находились примерно в 100 километрах к юго-западу от него. А место выведения их потомства, разлом Тоскасон, лежит как раз под течением Мирал. Между Фраями и Чалотом, растением, которым они питаются, выработан симбиоз. Когда Фраи начинают прибывать, Чалот вырабатывает подвижные споры. В организме Фраи белки этих спор вступают в реакцию, вследствие чего становятся пригодными для глубоководного размножения». «Постой, постой!» Он умолк и нахмурился. Среди современной фауны Нэнди Клайна фрайи являли собой живой анахронизм. Они были последними представителями класса морских травоядных, чей жизненный цикл сложным образом переплетался с определенными видами растений огненного леса. «Считается, что споры Чалота активно занимаются поиском фрайей, когда те прибывают на место размножения», — продолжал он медленно. «Но на этот раз, когда Чалот выпустил свои споры в Тоскасоновском разломе, косяк Фраи так и не появился. В итоге течение Мирал унесло споры прочь. В конце концов, через континентальный разлом они попали на прибрежные фермы. Земные млекопитающие, в данном случае морские коровы и люди, ближе всех по биологическому строению к Фраям. Следовательно, споры Чалота предназначены для нас, и мы отреагировали на их белки почти так же, как и Фраи». «Похоже, так оно и есть», — согласилась Найл. Секунду помолчав, Перл спросил. «Почему ты так уверена, что изменения обратимы?» «Просто потому, что Чалот здесь не растет. Фраи сохраняют свою глубоководную форму до тех пор, пока вокруг есть Чалот, которым можно питаться. К тому времени, когда сезонный запас истощен, они уже вывели потомство и готовы снова принять форму обычного морского животного. Споры как бы спускают курок первоначальной стадии реакции. Для ее дальнейшего протекания необходим контакт с материнским растением. На некоторых морских коров, которые погрузились на дно разлома в этом месте, возможно, этот эффект уже не действует, и по этой причине они поднимаются на поверхность. «Ну хорошо», — сказал Перл. «Теперь мы знаем, что беда с коровами случилась непреднамеренно. Это произошло случайно, в результате истребления косяка Фраей. Но до сих пор я не могу снять подозрения с Эйджнес. Если это они уничтожили Фраей, то их биохимики довольно скоро должны были сообразить, что сейчас происходит. И это стало бы веской причиной подослать к нам людей с лучевиками, пока мы до всего не докопались. Но зачем надо было уничтожать косяк?» «Вот над этим я и ломаю голову», — сказала Найл. «Ведь Эйджнес обладает всеми плодородными площадями, какие только можно было бы освоить». «Я согласен с тобой», — промолвил Перл. «Но только сейчас я вспомнил, что отмели Гренли расположены примерно в 200 километрах к северу от Тоскасоновского разлома». «Ну и к чему ты клонишь?» «Может, ты помнишь, что за неделю или две до нашего отъезда с Арада туда пришло экспресс-сообщение о том, что у Джиарт пропала субмарина, используемая для сбора урожая. В последнем сообщении о местонахождении указывалось, что она работает на отмелях Гренли». На миг глаза Найл расширились. «Я совсем об этом забыла. Это и в самом деле очень интересно. Эйджнес выводит из строя одну из наших жатвенных машин ориентировочно в 300 километрах к северу от того места, где был уничтожен косяк Фраей. Спрашивается, зачем? Видимо, они что-то в тот район отправили и не хотели, чтобы наша субмарина на это что-то ненароком наткнулась. А может, как раз и наткнулась. Зачем перед этим за 300 километров к югу от этого места нужно было уничтожать косяк Фраей?» «Чтобы он не добрался до места своего размножения», — сказал Перл. «Правильно. Фраей сопровождали пастушьи глиссеры Тоскасона. Если бы кто-то напал на глиссеры, об этом мгновенно узнала бы вся планета. Но если Фраи погибли, глиссерам нечего было делать в местах размножения. Они туда и не пошли». «Места размножения!» — воскликнул Перл. «Огненный лес, Найл!» Помолчав секунду, она промолвила. «Ты прав, Дан, иначе и быть не может. Еще одна плантация Нидита, которую пока не обнаружила служба по борьбе с наркотиками». Перл подумал, что эта гипотеза почти все объясняет. Сложноцветное растение Нидит являлось сырьем для медицинского препарата, обладающего уникальными лечебными свойствами, если его принимали, следуя строгим предписаниям фармацевтов. И он же способствовал формированию порочных наклонностей при приеме его внутрь бизонных мер. На законных основаниях его можно было собирать только под непосредственным надзором властей и в количествах, которые ограничивались реальными потребностями медицинской промышленности. Плантации огненного леса с произраставшим на них нидитом, количество которого полностью удовлетворяло эти потребности, постоянно патрулировались. Во всех же прочих огненных лесах команды по борьбе с наркотиками старательно уничтожали это растение. Но если возникла новая, неучтенная ранее плантация с нидитом, и ее первыми обнаружили нечистые на руку люди, «Эйджнес не упустила бы такой шанс», — сказал Перл. «Два или три сезонных сбора окупят все затраты на планете, плюс дадут колоссальную прибыль». «Именно так и обстоит дело», подытожила Найл. На один миг она уставилась на Перла, покусывая верхнюю губу. «Как же вывести негодяев на чистую воду, а, Дан?» «Приближается пик уборочной кампании, верно?» молвил как бы в пространство Перл. «Точно!» подхватила Найл. «Как раз в эти самые часы они должны находиться именно на плантации и собирать урожай. Кому мы можем доверить это дело? Фиаве и полицейским? Службе по борьбе с наркотиками?» «Нет, постой. «Да-да», — согласился Перл. «Я тоже так думаю». «Они могут собирать Нидит тайком. Для вещей безопасности не погнушаются и убийством непрошенных свидетелей. Но им ни за что не вывести урожай с Нэнди Клайна, если нет подкупленных заранее людей как в службе по борьбе с наркотиками, так и в полиции на континенте. К тому же коррупционеры, небось, получают часть прибыли. Дело определенно организовано так, что и концов не найдешь. Если мы ударим в набат прямо сейчас, а там на Нидитовой плантации никого не окажется, нам никогда больше не удастся прижать Эйджнес к ногтю. До того, как сделать следующий шаг, мы должны знать наверняка, что их задержали с поличным.